Если вы в лавочке продаете огурец, вы ведь не спрашиваете, что покупатель с ним сделает, порежет в салат или сунет себе в задницу? На этот раз вы продали огурец террористу или пособнику террористов, и отвечать придется по полной. Вашу лавочку мы прикрыли по делам. Берг кое-как справился с яростью и возразил. Вы ничего не уполномочены прикрывать. Если наша контора нарушила закон или напортачила с какими-нибудь документами, или позволила себе преступный умысел, должны разбираться местные власти положенным путем. Тут он повернулся к Догерти. Послушайте, почему вы с таким олимпийским спокойствием наблюдаете, как ФБР топчет ногами уважаемую дублинскую юридическую контору, которая имеет за плечами 30 лет безупречной работы? Инспектор вздохнул. Международное сотрудничество... «Контора Ахерна компаньоны всего лишь заполняет и заверяет бумаги», — продолжал Берг. «Нет, дружок», — оборвал его Коваленко, — «вы не просто фирмы регистрируете. Вы открываете им банковские счета. Естественно, одна из услуг. Да, но счета в похабных местах вроде Сент-Хельера или Каймановых островов». Берг устало покачал головой. «Нет ничего похабного». В Сент-Хельере или Каймановых островах. Может, вы Швейцарию считаете похабной? Дело вкуса. Я тебе скажу, что я считаю похабным. Твою задницу в машине для отжимки белья. Берг не знал, смеяться или плакать. Простите, — пробормотал он. Им было особенно противно, что истукан Догерти опять прилежно таращится в окно. Ты по паспорту американец, — тем же фамильярно угрожающим тоном продолжал Коваленко. Твое второе подданство нам по барабану. Я расследую дело, которое угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, и взял тебя за задницу. Потому что на счет, который ты устроил мнимому чилийцу, пришли денежки Аль-Каиды. Сперва относительно немного. Но лиха беда начала. Через два месяца на жердочку, которую ты построил, сели 3 600 000 долларов, а через двое суток они упорхнули в неизвестном направлении. Где теперь эти миллиончики? Что на них сейчас мастерят, готовят для Америки? Чем нас удивят за 3 600 000? Ну? Берг молчал. Он был впечатлен, хотя, по сути, информация ничего не меняла. — Послушайте меня, мистер Коваленко, — заговорил Берг осторожно. — Я рассказал вам все, что знаю. Наседать меня дальше бессмысленно. Я бы и рад вам помочь, но уже исчерпал свои возможности. Попробуйте стать на мое место. Для нашей конторы дело Франциско Д'Анкони чистейшая рутина, одна из сотен подобных. Ежемесячно у нас таких заказов штук 10, не меньше. Коваленко внушительно поколотил костяшками пальцев по столу. — Терроризм! Это вам не рутина, — сказал он. — Ладно, давайте начнем сначала. Теперь говорите правду. Итак, некто позвонил вам договориться о встрече. Допрос пошел по второму кругу, потом по третьему. На инспектора Догерти было жалко смотреть. Он томился от скуки и желания покурить. — Вы упрямый, — заключил Коваленко. Очередной круг вопросов. — Но зря вы водите меня за нос. — Как вы объясните вот это? Берг взял протянутый ему листок из блокнота. Там его почерком было написано «Эспланада, Белград». «А, совсем вылетело из головы!» — воскликнул он. «Клиент собирался на пару недель в Белград. Сказал, что в случае нужды может писать ему в отеле «Эспланада». Я, помню, попросил какой-нибудь постоянный адрес, но он настоял на отеле, и регистрационные бумаги отослал именно туда. Вот». «Видите, если вас хорошенько прижать, вы сразу все вспоминаете. Значит, вас не удивило, что Д'Анкони не сообщил вам свой постоянный адрес?» Берг отрицательно мотнул головой. «Это довольно обычное дело. Д'Анкони объяснил, что будет долго в разъездах и до Чили доберется не скоро. Потом он просил в дальнейшем ничего ему не пересылать. Если будет корреспонденция для него, ее следует сохранять». А он, когда представится возможность, свяжется с нами и затребует ее. Очень многие наши клиенты поступают именно так. Да, разумеется, — саркастически фыркнул Коваленко. Крайне удобно. Все концы в воду. Берг опять повернулся к инспектору. «Мистер Догерти, давно ли Ирландия стала 51-м штатом Америки?» Инспектор хихикнул. «Мистер Берг, мы тут на собственной шкуре узнали, что такое терроризм. А после того, что случилось с башнями Международного торгового центра, нам просто стыдно не помогать американцам. Советую вам не ерепениться. Скажите правду и гуляйте на все четыре стороны». Берг только зубами скрипнул. Коваленко торжествующе хмыкнул. «Итак, вы потакаете анонимности клиентов, чтобы им было легче проворачивать темные дела и прятать грязные деньги на тайных счетах?» «Нет», — возразил Берг. «Сколько клиентов, столько причин желать конфиденциальности. Я не думаю, что за этим во всех случаях кроются криминальные мотивы». «Ага, стало быть, вы все-таки не такой простак, каким хотите казаться. И в некоторых случаях подозреваете криминальные мотивы». «Да, вашими услугами пользуются, похоже, и террористы, и наркодельцы, и те, кто прячет доходы от налоговой службы». Берку опять пришлось возражать. «Ни в каком законе не записано, что пользоваться офшорами — преступление. Одно дело — не платить налоги, а другое дело — законным образом помещать деньги туда, где налогов можно платить меньше. Банальный здравый смысл, ничего общего с криминальным умыслом». Коваленко опалил его яростным взглядом. «Ну, насчет банального здравого смысла я вам так скажу, мистер Берг.